комсорг курса. «Гусар!» — обратилась ко мне комсорг курса в галдящей аудитории. «Можешь сказать так громко, чтобы все в аудитории помолчали минутку и услышали меня?» «Гусар! Поющий гусар! Просто поющий!» — так звали меня на курсе, да и во всем вузе во время учебы. Для знавших меня оно осталось и на всю жизнь. Прозвище было не постоянным, а скорее использовалось изначально больше за глаза, но оно оправдывало мое постоянное стремление дарить всем, и в первую очередь девушкам и женщинам, радость, удовольствие, спокойствие, уверенность и другие чувства, которые так нужны для нормальной жизни, для любви и дружбы. Я отдавал всего себя в общении, в стихах и прозе, который уже тогда много писал, всегда протягивал руку помощи всем нуждающимся, и потому стал носителем такого странного прозвища. Мог прийти на занятия и беспричинно дарить всех девушек группы цветами, принесенными без всякой причины, такой же охапкой раздать, улыбнуться каждой, а потом тайком наблюдать, как они посматривают на эти цветочки, лежащие рядом с тетрадями на учебниках или лабораторных столах. Мог просто подложить кому-то конспект, лист со стихами или громко, без всякой причины, на всю учебную аудиторию читать свои стихи или декламировать классиков. А еще любил петь, напевать, мурлыкать тихонько под нос понравившиеся или пришедшие на ум мелодии, песни, арии и прочее. Тихонько почти про себя, потому что при попытках исполнить их громко это было неэстетично, как я думал или как мне казалось. Но голос у меня был громкий, и потому я даже не сильно напрягал голосовые связки. Просил галдящую аудиторию выслушать молча объявление компсорга курса нашего факультета. И все услышали и молча его послушали. «Гусар, можешь зайти после занятий ко мне в комитет комсомола?» Компсорг курса, она же девушка Галя, лет на 5-6 старше меня, произнесла уже после лекции. Я кивнул головой и сразу забыл об этом. После занятий у меня были факультативные занятия, профессиональные кружки, разговор с другом. Я вспомнил об обещании Галине, только проходя мимо комитета комсомола института уже так поздно вечером, когда по зданию ходило больше охраны и уборщиц, чем студентов. «Я пришел и теперь совершенно свободен на сегодня», — послал я свой громкий голос от дверей в полутемную комнату. И только тогда увидел в глубокой тени голову комсорга курса. «Запри дверь, а то нас очень скоро попрут отсюда уборщицы», — раздался ее голос. «И не ори так громко. Чего ты так поздно? Я тебя давно ждала». «Так занят был». И я уселся рядом с ней за длинный стол и начал рассказывать ей, как и чем занимался после пар. «Я же просила тебя сразу после занятий». «Вот я и пришел сразу после всех занятий». «Или занятия на кружке гистологии совершенно не надо для студентов?» «Так, не переворачивай на выворот. Я и так устала, чтобы слушать твои глаголы и существительные». «А что ты хотела, Галя?» «Помочь тебе хотела. А теперь не знаю, надо ли это делать. Ты Валю на самом деле любишь? Или просто поиграться решил?» Она встала со стула и пошла мне за спину. «Валя — это студентка, учившаяся с ней в одной группе, параллельной с моей группой. Я души не чаял в ней. Душу готов был за нее продать дьяволу, готов был на всевозможные сумасбродства. Словом, мальчишка был влюблен, как мальчишка». «А ты об этом откуда знаешь?» Я попробовал вскочить со стула, но Галя, стоя у меня за спиной, надавила обоими локтями мне на плечи, не дав даже приподняться. Я трепыхнулся снова, но с тем же результатом. «А об этом весь курс знает. И не только курс, но и факультет. Возможно, и весь институт». «Откуда?» — взревел я. «Ну ты, гусар, яркий. Как-то вот так у всех на виду. Сама не понимаю, почему. Как-то так сложилось, что четверть или даже треть разговоров даже в комитете комсомола про тебя. Никогда бы не подумал». «А ты и не думай. Ты просто живешь сам и даешь жить другим. Ты фонтанируешь энергией, стихами, песнями, хорошими идеями, даришь их всем совершенно бескорыстно. Ты помогаешь нуждающимся в помощи, не считаясь даже порой собственными интересами. Я постоянно каждый день слышу: гусар сказал, гусар сделал, пел, подсказал, взял на себя вину, выслушал и посоветовал. Такое впечатление, что ты занял собой мир и внимание как минимум половины института. И младшие, и старшие, и преподаватели. Все тебя знают, упоминают, цитируют слова, утки и анекдоты, поют твои песни. Что в тебе такого, что в коридоре половина девушек не спускает с тебя глаз? А при чем тут Валя? Так ты постоянно на виду, на глазах. Твои взгляды на нее не только видят, но и понимают, передают, о них рассказывают и судачат. Кто-то на это добро улыбается, кто-то злословит. Но этого не видите и не слышите только вы двое, ты и Валя. Да не может быть такого. Не может с другим человеком. Но вот с тобой так получилось почему-то. Уж поверь мне, достаточно зрелой и опытной. И не только по этому вопросу. И о чем ты хотела со мной поговорить, о Вале? Галина все так же придавливала меня локтями, в плечи, и тем не давала мне ни встать, ни повернуться к ней лицом. Тебе много приходится общаться с Валей, и почему? Совсем мало. Она то на факультативах, то на кружке, то еще где-то занята. Я не могу везде тоже присутствовать, хотя бы потому, что мне нравятся другие направления факультативов и кружков. Мы просто не пересекаемся в институте, а после окончания дня уже нет ни времени, ни места, куда я мог бы ее позвать, просто поговорить хотя бы. Очень редко удается проводить ее до дома, но и я, и она торопимся заняться подготовкой к завтрашним занятиям. Ты знаешь, что будет избираться новый комитет комсомола нашего курса и факультета? Знаю, и что? Ты знаешь, что в него войдет в этот комитет почти стопроцентно, и у тебя будет забрано еще больше времени общения с ней? Я приуныл окончательно. Я знал, что войти в комитет было сложно. К тому же я был самым юным студентом, по возрасту просто школьником. Хотя я не хотел признаваться в этом даже самому себе. Я думаю, что смогу тебе помочь. Тихо произнесла Галина. «Если мы подружимся». Она уже отпустила мои плечи и устало стояла, упершись обеими руками в стол передо мной. Я вскочил и стал трясти ее обеими руками за талию. Почти сразу она отшатнулась, немного отстала и прижалась выставленным тазом ко мне. Я вообще-то очень стал чувствительным к женским прикосновениям, потому член сразу стал напрягаться и уперся ей между ягодиц. Комсорг так и замерла, словно член не дал ей двигаться, и только придавливала его все больше и больше. «Я Вале ничего не скажу о нашей дружбе», — прошептала она и быстро приподняла юбку почти себе до шеи. Мне стало понятно, чего это почти полдня она прождала здесь, в комитете комсомола. Я расстегнул брюки, приспустил под ними трусы и припустил трусы Галине. Она согнулась к столу еще больше. Упершись в него локтями и предплечьями, от его ее таз выгнулся еще больше вверх, а анальное отверстие смотрело в потолок, как зенитное орудие в небо. Я стал тереться о ее половые губы членом, и он стал проваливаться в бездонное, как мне показалось, женское тело. Мокрое, горячее, скользкое внутри, голодное. Взявшись двумя руками за таз Галины, я сделал такое движение, словно ударил внутрь ее копьем. Яички мотнулись и шлепнули где-то по ее телу. Я уж не знаю, по бедрам или, скорее, по промежности. Комсорг курса вздрогнула от удара. Несколько отстранилась вперед, но я догнал ее и снова ударил копьем. Потом снова и снова, пока она не склонилась практически к самому столу животом. Хорошо было бы что-то положить ей под живот, но на столе были только авторучки, бумажки и карандаши. Но их под таз в такой ситуации не подложишь. Я взял в руки карандаш и стал что-то стараться нацарапать на внутренней поверхности задранной до головы юбки, продолжая яростно накачивать ее своим поршнем. «Ты чего там пишешь?» Обернув голову, спросила Галина. «Заявление в партию», — ответил я между толчками тазом. Галина искренне и громко расхохоталась, оттолкнулась от стола и тазом толкнула меня. Я потерял равновесие и упал на стоящий за мной стул, а она, не выпуская из себя член, также рухнула мне на колени. Мне показалось, что ее влагалище еще больше насадилось на член, отчего я стал бурно кончать. Хохоча с громкими стонами, кончала и комсорг. «Неплохо получилось, что скажешь?» — спросила она меня, продолжая сидеть на мне и сжимая член в себе. «Думаю, что прелестно», — ответил я, стараясь говорить бодрым голосом. «Если честно, то мне бы в тот момент растянуться во весь рост и расслабить все клеточки тела, но с этим женским тазом на моих коленях сильно не расслабишься». «Я тоже так думаю, что неплохо. Ты вовремя меня рассмешил. Я, кажется, никогда не хохотала на члене, одновременно кончая с такой силой. Ладно, приводим себя в порядок и поторопимся по домам. В другой раз, когда позову, постарайся не опаздывать. Или скажи сразу, когда сможешь прийти, чтобы я не ждала как дура. Я же все-таки комсорг курса». Уже подходя к дому, я подумал, что не обговорил и не знаю, как она предлагала помочь мне с Валей. Но бежать назад и спрашивать было слишком поздно и далеко, тем более, что внизу живота разливалось блаженное чувство удовлетворения, слабости и пустоты. Думать ни о чем не хотелось. Я лег с учебником на койку, но что я там читал, я не помню.